Я сидела за столом напротив великого князя-наследника, приехавшего из Гаапсаля попрощаться с отцом. И меня поразило его поведение. Он сидел глубоко погруженный в себя, ни с кем не разговаривал и не поднимал головы от тарелки. Позднее от великой княгини-цесаревны я узнала в подробностях, что произошло в то утро. Поначалу император имел намерение сообщить о своей женитьбе чете наследников письменно. Затем по какой-то причине переменил решение и остановился на том, чтобы сообщить им сразу после их приезда из Гаапсаля. Так что объявление было сделано в первые минуты свидания. Он сообщил, что все уже свершилось, просил быть добрыми к княгине и заверил, что никогда не станет им ее навязывать. Он сказал также, что женитьба будет сохраняться в тайне до истечения года траура. Затем он пригласил княгиню, которая оказалась взволнованной. Она поцеловала руку цесаревне и сказала, что император пожелал сделать ее своей супругой. Она вполне счастлива этим и никогда не позволит себе выйти из своей скромной роли. «Это почти подлинные ее слова», — говорила мне цесаревна, и чувствовалось, что они были приготовлены заранее, как заданный урок. Вся сцена, впрочем, произошла очень быстро, и мы стояли, как громом пораженные. На прощание император сказал, что теперь они могут приехать к нему в Крым. Весной, на предложение наследника навестить государя в Крыму, тот ответил отказом. «Не в этом году», — сказал он, — «это нарушит мои планы». Примечание. Мне приходилось слышать с разных сторон сожаление о том, что наследник не воспользовался первой минутой, чтобы обговорить условия и упорядочить будущие отношения. Нелепая мысль, на мой взгляд, и совершенно не учитывающая психологии. Захваченный врасплох удручающим известием, которого он менее всего ожидал, потрясенный до глубины души, он должен был обладать сверхъестественным рассудком, чтобы тут же вступить в полемику и строить планы на будущее. Даже в обыкновенной семье такое было бы вряд ли возможно, а тем более по отношению к отцу-монарху. Великий князь не мог поступить иначе. И впоследствии его поведение было безупречным, несмотря на всю тяжесть его положения, которую даже трудно себе представить. Конец примечания. Мы попрощались с императором сразу после завтрака. Вернее, он выразил пожелание, чтобы его не ждали у дверей покоев, где он имел обыкновение прощаться со всеми перед тем, как сесть в коляску. Впрочем, он был, как всегда, сердечен, и никто, кроме нас двоих, меня и Адлерберга, не понял значения этой перемены. Император заверил графа Адлерберга, что княгиня Юрьевская не поедет с ним в одном поезде в Крым, но перед самым отъездом, без ведома графа, все обещания были нарушены под предлогом, что княгиня получила анонимные письма с угрозами, потребовавшими чрезвычайных мер предосторожности. Адлерберг ни на минуту не поверил в эту неправдоподобную сказку и был совершенно поражен тем, что император прибег к таким уловкам и ухищрениям по отношению к нему, да и ко всем прочим, чтобы загладить неловкость от своих невыполненных обещаний. Нельзя было более полагаться ни на одно его слово. «Я не привык к такому лукавству со стороны моего государя», сказал мне граф по возвращении из Крыма. «И должен признаться, что мое удивление получало все новую пищу. Слова и поступки императора вступали в противоречие каждую минуту, как у человека, потерявшего голову. Приведу только один пример». Через несколько часов после того, как он торжественно объявил мне, что его женитьба должна для всех оставаться секретом, он сказал, что знает из верного источника, будто общество в целом одобряет его брак. То самое общество, которое, как предполагалось, было в полном неведении и от глаз которого старались укрыться. Возвращаясь к отъезду государя,